Глава третья. Письменные документы. Вон и день, когда над миром новым Бог склонял лицо свое тогда. Солнце останавливали словом, словом разрушали города. Но забыли мы, что осиян только слово среди земных тревог, и в Евангелии от Иоанна сказано, что слово это — Бог. Николай Гумилев. Жажда идеала. Обратимся к анализу письменных свидетельств, проливающих в какой-то мере свет на происхождение Туринской плащаницы. К сожалению, нет никаких дошедших до нас исторических хроник или других древних сочинений, в которых было бы сказано о том, когда и каким образом появилось на свет полотнище с изображением человека, снятого с креста. Единственные свидетельства – четыре Евангелия из Нового Завета Библии, а также некоторые произведения, не вошедшие в церковный канон – апокрифы. Тут надо оговориться, отношение к священному писанию у людей разное. Верующий может полностью доверять каждому слову, каждой фразе, всем событиям, которые там описаны, не обращая никакого внимания даже на имеющиеся в тексте противоречия. Богослов-исследователь может обнаружить в этих документах неявный, потаенный смысл или толковать их аллегорически. Для научного анализа текста, когда речь идет о конкретном материальном памятнике, Туринская плащаница, тексты исследуют объективно, как любые исторические документы, хотя, безусловно, они имеют более высокий смысл. Верующие признают некоторые книги авторитетнейшими, священными. Это понятно и оправдано. Среди исканий, сомнений, опровержений человеку требуется найти нечто устойчивое, основательное. Если все отрицать, во всем сомневаться, то и собственное бытие и окружающий мир представятся полной бессмыслицей. Должны же быть какие-то вечные, высокие идеалы, истины. А если их нет, то многим ли человек отличается от животного? В подобных рассуждениях есть свой резон. Вера в высшие истины, высокие идеалы является важной человеческой потребностью. Исходя из нее, религиозные теоретики утверждают необходимость веры в боговдохновленные священные писания. Однако нельзя забывать, что так рассуждают приверженцы разных религий – буддизма, христианства, ислама, конфуцианства, иудаизма и многих других. Но какие священные писания предпочесть? Во все сразу верить вряд ли возможно. Слишком велики между ними противоречия, а то и разногласия. Вот и получается, что идеалы, почитаемые как высшие, и книги, считающиеся авторитетнейшими, признаются только отдельными группами людей. Порой многочисленными, но всегда составляющими меньшинство человечества. Таким образом, реализуется принцип не абсолютных истин, а лишь относительных. Та или иная группа верующих соглашается признавать некоторые священные произведения или реликвии, принимая их без доказательств, а главным образом по склонности души, по традиции или по иным каким-то причинам. Даже не обязательно, чтобы священные писания и боготворимые личности были древними, мифологическими. Всегда находятся люди, выдающие себя за пророков и посланцев Божьих, собирая фанатичных сторонников. Порой местные культы живых человека-башков приводили к массовым психозам, изуверствам. На этой почве расцветают самые разнообразные секты. Особенно уродливые формы принимает такая вера в общественной жизни, когда признаются высшими авторитетами политические идеологи и вожди, фюреры и их идейные предшественники. А их сочинения предписывается восхвалять и цитировать. Тогда появляются особые общественные прослойки служителей культа, присваивающие себе огромную власть и львиную долю общественных богатств. Там, где есть такие паразитические прослойки, неизбежны жестокая эксплуатация народных масс, террор, ложь, лицемерие, упадок культуры, а в конце концов идейные и экономические кризисы. Опошление, разложение и уничтожение высших идеалов. Так происходит и в тех случаях, когда в обществе возникает культ богатеев, а не Бога, капиталов и материальных благ, а не духовных ценностей. Люди от жажды абсолютных истин, идеалов, высоких личностей слишком часто приходят в жизни к их отрицанию, к кризису веры. Происходит это не только в политике. История человечества знает множество религиозных войн, нередко между приверженцами одной и той же веры. Достаточно вспомнить движение реформации в Западной Европе или борьбу между представителями старой и новой веры в православии. Стремление привести все человечество к единой истинной вере крепило решимость Колумба достичь Восточной Азии, плывя на запад от Европы. В результате был открыт новый свет. Затем последовало разграбление, покорение, уничтожение обитавших там народов, гибель древних цивилизаций. Вновь уродливым образом проявилась жажда абсолюта, попытка утвердить прекрасные идеалы добра и милосердия, бескорыстие в устах основателя христианства. Возобладали жажда золота, стремление порабощать другие народы, обогащаться всеми возможными средствами. Поныне различные религиозные системы не только объединяют отдельные группы единомышленников, но и разделяют представителей разных направлений. Ни о какой единой для всех верующих абсолютно религиозной истине говорить не приходится, за исключением идеи о существовании в мире сил, превосходящих человека во всех отношениях, прежде всего и по разуму. Однако и философские системы, и научные теории подчас утверждают нечто подобное, хотя и с иных позиций. Истории религии свидетельствуют не только о неудержимой тяге людей к абсолюту, к идеалам, но и о возможности достижения духовного единения человечества. Значит, есть основания говорить об отсутствии, как показывают факты, подобных абсолютов не в мире идей, а в реальной жизни, когда вера проверяется не словами и ритуалами, а конкретными поступками, образом жизни. Выходит, приходим вновь к сомнениям и отрицанию. И все-таки положение не безнадежно. Существует в мире истинное, абсолютное священное писание, высший и абсолютный авторитет, распространяющий свое полное господство на всех людей и на каждого. Речь идет о Евангелии от природы, по выражению Ломоносова, об окружающем и пронизывающем нас мире, источнике научных знаний человечества, о бесконечно сложном мироздании. Мы можем разумом отрицать реальность, создавшей нас природы, но последние доказательства, совершенно неопровержимые, остаются за ней. Нам, чтобы жить, приходится есть, пить, двигаться, одеваться, общаться с окружающими, трудиться. Мы появляемся на свет и уходим в небытие совершенно неизбежно. Какие еще нужны доказательства высшего господства природы? Именно она, абсолютная реальность, абсолютная истина, признать которую значительно легче, чем познать. В нас все относительно, приходящее, а приобщение к природе, полное признание причастности к ее вечному бытию, придает нашему существованию особую насыщенность, полноту, смысл. Такова, как мне представляется, основа духовного единства человечества, упрочаемая научным познанием, которое помогает раскрыть реальные черты мироздания. Но наряду с этим сохраняют свое значение более частые человеческие ценности, например, нравственные, связанные с той или иной религиозной системой. С позиции здравого смысла подобные духовные ценности приходится считать не абсолютными, а относительными, уже в силу совершенно очевидного их разделения по видам религий, еще и атеизм. И Евангелие, в частности, разумнее отнести к разряду исторических документов, авторами которых были живые люди, со своими достоинствами и недостатками, знаниями и суевериями, характерными для них как представителей эпохи и страны, определенного типа личности и общественного положения. Будем считать, что вдохновило их писание прежде всего жажда абсолюта, стремление отразить в слове образ и учение идеального, обожествляемого ими человека. Историческая обстановка. Любое крупное событие происходит не само по себе, а в определенной природной, социальной, экономической, политической и культурной обстановке. Ему нужно придавать символический или мистический смысл, но все равно его нельзя вырывать из исторического контекста. Наиболее подробные материалы о Христе представляют религиозные сочинения, Евангелия. Часть из них, не признанных официальной церковью, относится к апокрифическим, а четыре – каноническим. Они признаны церковью истинными. На них мы и будем основываться в своих изысканиях, учитывая, конечно, и данные археологии, а также истории. Около 2000 лет назад в районе современной Палестины сложилась трудноэкономическая и политическая ситуация. В 63 году до нашей эры римский полководец Помпей после покорения Сирии захватил Иудею, раздираемую внутренними распрями. Она вошла в состав римских провинций, но внутренней стабильности не обрела. Обострились классовые столкновения, начался идеологический кризис, вызванный не только военными поражениями, но и недовольством народных масс местной знатью, связанной с религиозными деятелями, идеологами, отличавшимися ханженством, лицемерием и жаждой личного обогащения, привилегий, власти. В стране, как обычно в подобных ситуациях, распространились мистические настроения. Появилось много бродячих проповедников, возвещавших вслед за пророками Талмуда скорое пришествие Мессии, спасителя народа, истинного царя иудейского. То один, то другой человек выдавал себя за Мессию. Многие люди шли за ними, порой на бунт, восстание и на смерть. Жизнь была тягостной и безнадежной. Оставалось уповать только на помощь свыше, на чудо. Официальная религия, потворствовавшая политической власти, не приносила людям утешения. Она была выгодна лишь имевшим власть и деньги, и тем, кто не нуждались в чуде. А их противники объединялись в религиозные общины. Остатки одного такого поселения, принадлежавшего секте ессеев, были обнаружены примерно в середине XX века близ Мертвого моря, район Вади-Кумрана. Сохранились их рукописи, в которых они называли себя Новым Союзом или Новым Заветом, а также общиной нищих и сынами света. У них был свой учитель праведности, который говорил о неизбежном конце света, когда Бог будет судить души человеческие по их вере и грехам. После смерти учителя о нем стали слагать легенды, обоготворяя его. Число ессеев и, в частности, кумранитов быстро увеличивалось, о чем писал римский мыслитель Плиний Старший. Они отходили от иудейской идеи высшего, богоизбранного народа, биологическое родственное единство, признавая прежде всего идейное, духовное единение, вне зависимости от племенной принадлежности, а избранниками Божьими считали отдельных людей за их необычайные личные качества. Полагают, что первые письменные документы христианства появились только во второй половине первого века. Это были сохранившиеся послания апостола Павла, откровения, пророчества апостола Иоанна и отдельные записи по учению Иисуса Христа. Евангелия, повествующие о его жизни и учении, поначалу были устными. Возможно, их стали записывать в разных общинах лишь в конце первого века. Три Евангелия от Матфея, Луки и Марка сходны между собой. Четвертое от Иоанна своеобразно по стилю и содержанию. Считают, что наиболее ранним является Евангелие от Марка, в котором, между прочим, сравнительно мало говорится о чудесах, творимых Иисусом. Он назван плотником, сыном Марии, братом Иакова, Иосии, Иуды, Симона. Сказано еще, что в родном городе он не мог совершать чудеса. О Христе упоминают не только его сторонники, но и враги, его идейные противники. Этим, пожалуй, серьезно подкрепляется преобладающая версия о его реальном существовании, историчности. Помимо римских авторов, о нем писали резко отрицательно философ Цельс и составители Талмуда. По их сведениям, настоящим отцом Иисуса был якобы беглый римский солдат. В Египте Иисус будто бы научился магии, потом он был побит камнями и повешен перед Пасхой. Согласно сравнительно недавно уточненному тексту иудейского историка второй половины первого века, Иосифа Флавия был мудрый человек по имени Иисус. Его образ жизни был похвальным, и он славился своей добродетелью. И многие люди из иудеев и других народов стали его учениками. Пилат осудил его на распятие и смерть. Однако те, кто стали его учениками, не отреклись от своего ученичества. Они рассказывали, будто он явился им на третий день после своего распятия и был живым. В соответствии с этим он, возможно, и был Мессия, о котором возвестили пророки. Многие наши отечественные историки долгое время и по разным причинам отрицали реальность Иисуса Христа. Но теперь возобладало противоположное мнение, более или менее соответствующее общепринятым взглядам специалистов разных стран. Но, естественно, отрицаются чудеса Иисуса, а сведения о его воскрешении относятся в разряд мифов или даже лжесвидетельств. Итак, то немногое, что можно сказать с известной долей вероятностью об историческом ядре евангельского повествования, сводится к следующему. В первой половине первого века странствующий проповедник из галилейского Назарета выступил с призывами к духовному очищению и раскаянию перед скорым наступлением Божьего суда. Он обращался к самым широким слоям населения, этнически и социально. В отличие от ессеев, с которыми он имел много общего, он не стремился к созданию строгой организации. Его ученики почитали его как мессию, что, по-видимому, и явилось главным основанием для его осуждения как синедрионом, так и римлянами, поскольку в глазах иудеев мессия должен был стать царем Израиля. После распятия Иисуса только вера в воскрешение учителя могла поддержать его растерявшихся учеников. Мессианство Иисуса подчеркивает его именование Христом от греческого слова «христос», что означает «мессия». Дело в том, что часть его учеников проповедовала среди греков в городах Малой Азии. Особо сказано о том, что те, кто станут после него выдавать себя за мессию, лжепророки. «И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга». И многие лжепророки восстанут и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Ибо восстанут лжехристы, лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. От Матфея. Столь истовые уверения очень показательны. Не означает ли это, что авторы достоверно знали о его смерти? Но тогда их свидетельство о воскрешении – сознательный обман доверчивых верующих. Однако некоторые выдержки из Евангелия не согласуются с таким предположением. Вспомним, как правдоподобно описывается его смерть и затем воскрешение. От Матфея. «После распятия Иисуса от шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого». Затем Иисус, возопив громким голосом, испустил дух. Реалистичная картина расцвечивается религиозно-мистическими красками. Упоминается разодранная завеса в храме, землетрясение, воскрешение многих усопших святых, а затем вновь эпический повествовательный тон. Там были также и смотрели издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи. Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи именем Иосиф, который тоже учился у Иисуса. Он, пришедший к Пилату, просил тело Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело, и, взяв тело, Иосиф обвил его чистую плащаницу полотном и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале, и, привалив большой камень к двери гроба, удалился». На другой день, который следует за пятницей, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили: «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: после трех дней воскресну. Итак, прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики, пришедшие ночью, не украли его и не сказали народу: воскрес из мертвых». Стражу поставили, а камню приложили печать. Все вроде бы даже излишне подробно, Зачем было повторять кощунственное обзывание безвинно распятого праведника обманщиком? Зачем было упоминать версию о том, что тело его могут выкрасть ученики для доказательств воскрешения? Не лучше ли было для фанатичных христиан опустить подобные детали? А уж выдумывать их и вовсе было бы неразумно и даже святотатственно. Обратим внимание и на страх правителей перед народом. По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И сделалось великое землетрясение. Далее следует фантастический рассказ об ангеле в белой одежде, сидящем на камне у пустого гроба. И когда они возвращались, то встретили Иисуса и поклонились Ему. Тогда говорит им Иисус: «Не бойтесь». Эта деталь тоже характерна. Он обещал воскреснуть. Они верили в Его божественность, а увидев воскресшего, испугались. Он был вынужден их успокоить. Позже Иисус встречался с учениками, которые, увидев Его, поклонялись Ему, а иные усомнились. И вновь странное, необязательное, а для выдуманного эпизода совершенно излишнее упоминание об усомнившихся в чуде апостолах. Да и само явление Иисуса после воскрешения не сопровождается фантастическими картинами, событиями, а представлено вполне обыденно. Чем это можно объяснить? То, что в древнем повествовании соединяются реалистические и мистические подробности, вполне понятно, ведь речь идет о религиозном событии, в котором принимает участие Бога-человек. Рассказ ведется от имени глубоко верующего, верующего именно в чудо. Тем более удивительны приводимые им вполне реальные, порой натуралистичные детали. В литературе этот прием применяется издавна, однако в данном случае повествование совершенно не похоже на художественное сочинение. Теперь вспомним о Туринской плащанице. Раны на теле изображенного на ней человека не вполне отвечают описанию казни, приведенному Матфеем. Сказано, например: «И дали ему в правую руку трость, и, становясь перед ним на колено, насмехались над ним, говоря: „Радуйся, царь иудейский“, и плевали на него, и, взяв трость, били его по голове». Если бы некто моделировал этот эпизод, то, по-видимому, постарался бы показать на лбу, лице или затылке изображенного на плащанице человека следы от ударов тростью. Ничего подобного на Туринской плащанице нет. Допустимо ли усомниться в этой связи в точности и правдивости описанного Матфеем? Нет оснований для такого вывода. Судя по всему, трость была легкой, небольшой. И мучители Иисуса использовали ее для того, чтобы иглы тернового венца на голове его ранили кожу. Сам по себе венец не причинил бы значительных ран. То, что они были, Туринская плащаница подтверждает. Правда, у Матфея ничего не сказано о том, что Иисуса истязали плетью, не говоря уж о том, какой она была. И последующие два Евангелия об этом тоже умалчивают. Что бы это значило? Прежде всего то, что Туринская плащаница представляет на сей счет дополнительные свидетельства, как независимое и оригинальное произведение. Надо подчеркнуть, она вовсе не предназначена была для подтверждения канонических книг Нового Завета. Так было бы в том случае, если бы ее искусственно создали каким-то не вполне понятным способом, в качестве иллюстрации к Евангелиям. Данное обстоятельство лишний раз подтверждает, хотя и не доказывает окончательно, версию о достоверности происхождения Туринской плащаницы, о ее возможной связи со смертью и воскрешением Иисуса Христа. Очень интересный факт. О бичевании Иисуса Христа все-таки есть упоминание в апокрифическом Евангелии от Петра. Эта книга заслуживает особого внимания, и о ней речь пойдет чуть позже. От Марка. Здесь тоже сказано о тьме по всей земле после распятия Иисуса на 3 часа, но нет упоминания о землетрясении и воскрешении святых. После смерти Иисуса Иосиф из Аримафеи осмелился войти к Пилату, который удивился, что он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер, и, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Он, купив плащаницу и сняв его, обвил плащаницу, положил его в гробе, который был высечен в скале. Обратим внимание, Пилат удивился быстрой смерти Иисуса. Действительно, распятый на кресте, по свидетельствам очевидцев, многие часы до нескольких дней могли оставаться живыми, если им давали пить. Сомнения Пилата, видевшего Иисуса и не признавшего его ни слишком слабым, ни больным, были вполне основательны. Уж кто-кто, а прокуратор Иудеи знал, как мучительно долго умирают распятые на кресте. Для того и предназначалась такая казнь. В Евангелии не упомянута просьба о страже у гроба. Эта деталь очень важна. Она позволяет усомниться, а была ли стража? Был ли привален огромный камень к выходу из гробницы? Беспристрастный исследователь может предположить, что о страже и камне сказано для того, чтобы подчеркнуть чудесный характер воскрешения Иисуса и опровергнуть все слухи и домыслы о том, что это событие было подстроено. Женщины после субботы, придя, обнаружили, что камень отвален, а гробница пуста. Они увидели юношу, сидящего на правой стороне, облаченного в белую одежду, и ужаснулись. Он сообщил им о воскрешении Иисуса. Они побежали от гроба, их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. Воскресший Иисус явился сперва Марии Магдалине. Она пошла и сказала об этом апостолам. Но они, услышав, что он жив, и она видела его, не поверили. Наконец Иисус пришел к ним и упрекал их за неверие и жестокосердие. И так Господь после беседования с ними вознесся на небо. Вновь очень показательная реалистическая ссылка на то, что апостолы, видя воскресшего Учителя, не поверили глазам своим, чем заслужили упрек в неверии и жестокосердии. Очень просто и, можно сказать, обыденно сообщено о вознесении Спасителя на небо. Как это понимать? Не имел ли в виду автор быстрый уход воскресшего из мира сего? Но тогда это похоже на смерть. А предстал перед учениками воскресший Христос в своем телесном обличии. Так как он вознесся? В телесном виде или духовном? Об этом остается только догадываться. Вообще о судьбе земного тела Иисуса, в которое воплотился Господь, нет никаких упоминаний. Почему автор Евангелия не счел нужным упомянуть о том, каким образом и при каких обстоятельствах свершилось вознесение Иисуса? Или устное предание об этом умолчало? Такое необычайное явление, настоящее чудо, не нашло отражения в тексте. Почему? Какие бы ни давались ответы на этот вопрос, скупое свидетельство, как бы, между прочим, вознесся на небо, не дает основания усматривать в нем нечто невероятное, чудо.